«Я же убила тебя!» — билось в ее голове. «Я ведь убила тебя, сукин ты сын! Почему ты не остаешься мертвым?» «Это монстры!» — прошептала девочка Еве. «Монстры не умирают!» «Нет, они все же умирают!» — думала Ева. «Если подольше постоять, они умирают!» «Нужно было избавиться от нее, когда еще была возможность!» — сказал, небрежно пожав плечами, мужчина. Так страшно похоже на ее отца. Теперь, дорогуша, слишком поздно. Видит Бог, мне нужно было это сделать. Я не собиралась заводить ребенка. Это все из-за тебя, Рик. Дай на дозу или... Ты что, решила мне угрожать? А почему бы и нет? Ты мне должен, мать твою? Вот что я тебе должен. Ева съежилась от страха при звуке удара. Потом раздался резкий крик. «Вот что я, мать твою, должен вам обеим!» Ева стояла, будто парализованная, глядя, как он избивал женщину, а потом насиловал ее. Внезапно она поняла, что ребенок, который был у нее на руках, это она сама, и начала пронзительно кричать. «Ева, очнись! Проснись же сейчас!» Услышав ее первый вскрик, Рош сорвался с места и через секунду уже держал Еву на руках. «Это же я!» — кричала она и колотила его кулачками по груди. «Это я! И я не могу выбраться!» «Нет, ты можешь! Ты уже выбралась! Ты теперь со мной!» Рорк нажал кнопку, и из стены выдвинулась кровать. Он уложил Еву, продолжая успокаивать, и она начала приходить в себя. «Я в порядке, не хочу больше спать. Все хорошо». «Ты просто расслабься», — сказал Рорк. «Просто прижмись ко мне и расслабься». Еву трясло, и Рорк, присев на краешек кровати, крепко обнял ее. «Ну что ты меня убаюкиваешь, как маленькую? Я уснула, вот и все. Задремала на минуту». Рорк внимательно посмотрел ей в лицо. Ева увидела успокаивающее понимание в его глазах, не похожих ни на чьи другие. Увидела терпение и любовь, которая привела ее в чувство. «О, Боже!» — выговорила она, и, сдаваясь, уткнулась лицом в его плечо. «О, Боже! Дай мне минутку!» «Все, что нужно!» «Наверное, я не смогла выкинуть из головы сегодняшний день, хотя очень старалась. У меня до сих пор перед глазами эта страшная воронка. Эти люди, вернее, то, что от них осталось. Избавиться от такого с помощью работы невозможно. Не будет ни избавления, ни работы. Я просто не знаю, что делать». Рорк провел губами по ее волосам. «Ева, дорогая, ты пережила все их страдания. У тебя всегда так бывает. Но если я не буду воспринимать каждую жертву как человека, тогда какой смысл мне вообще чем-то заниматься? Я знаю, ты по-другому не можешь. И я люблю тебя такую, какая ты есть. С другой стороны, меня это беспокоит. Сколько еще ты можешь отдать сил, а при этом справляться с тем, что ты на себя взвалила?» «Столько, сколько потребуется», — сказала Ева устало, но все же упрямо. Перед ее глазами все еще проплывали видения. Маленькие тела в кровавой реке, воронка, свернувшийся калачиком ребенок и две тени в дыму. «Рорк, то, что произошло днем, это еще не все. Есть и давние болячки. Я даже не поняла, что было со мной сейчас, сон или воспоминания. Расскажи». И Ева рассказала, потому что ему она могла рассказать почти обо всем. Свернувшийся калачиком ребенок, расплывчатые силуэты. «Думаешь, это была твоя мать?» — спросил Рорк, помолчав. «Не знаю. Ей ведь захотелось встать и немного подвигаться. Она все еще пыталась найти своему забытью рациональное объяснение. Может, я была в состоянии, ну как там это называют, проецирования или перемещения? Черт его знает. Я размышляла о Монике Роуван, о том, какой могла быть женщина, которая отдала детей такому человеку, как Джеймс Роуван. И мне все это напомнило... Нам неизвестно, отдала ли, — осторожно заметил Рорк. Ладно, так или иначе, они были с ним. Так же, как я была со своим отцом, но я ничего не помню о ней Ничегошеньки. Ты помнишь какие-то другие вещи? Он тоже встал и, подойдя к ней, попытался согреть ее руки своими. Поговори с Мирой. Я не готова к этому. Она отшатнулась. Не готова. Может быть, потом, когда-нибудь, если вообще смогу. «Все это изводит тебя», — убеждал Рорк, не сказав вслух о том, что мучительные экскурсы Евы, необъяснимые события ее далекого прошлого, изводили и его. «Но это же не определяет мою жизнь. Я очень редко вспоминаю матери, тем более что вспоминать-то нечего. И это занятие отнюдь не приносит мне успокоения. Для меня она мертва, так же, как и он». Рорк, однако, думал, что сама проблема еще отнюдь не умерла. «Тебе нужно немного поспать». «Нет, я могу потерпеть еще часок». «Хорошо», — ответил он и неожиданно притянул ее к себе. «Эй, часок — это как раз то, что нужно. Ты рано меня завела. Мы не будем заниматься сексом». «Ладно, я буду заниматься сексом, а ты можешь просто полежать». С этими словами он скатился вместе с ней на кровать. Было нечто сверхъестественное в том, как его тело сливалось с ее. Прежде чем Ева успела что-то сказать, на ее губах оказался его рот, мягкий, соблазнительный и необыкновенно коварный, и завладел ее губами. Его руки скользили по всему ее телу, и она, наконец, сдалась. «Хорошо, будь животным». «Спасибо, дорогая, мне нравится им быть». Рорк использовал весь этот час до секунды, доставил удовольствие ей и себе. Почувствовав, как ее тело обмякло под ним, он понял, что она сейчас провалится в сон, уже не думая ни о чем, и, по крайней мере, в оставшуюся часть ночи не будет видеть снов. Когда Ева проснулась, в комнате было темно, лишь от экранов расходились блики слабого света. Еще сонная, с трудом приходя в себя, она села и увидела Рорка за пультом. «Который час?» — спросила она, и только теперь, сообразив, что абсолютно раздета, натянула на себя простыню. 6. Здесь вам приготовлено кое-что для просмотра, лейтенант. Все переписано на диске». «Ты спал?» — Ева начала искать брюки, но увидела в ногах аккуратно сложенный халат. Этот человек всегда все предусматривал. «Да, хотя предпочитаю делать это в спальне. Надеюсь, когда ты сегодня вернешься, то пойдешь прямо туда». В полутьме кабинета он выглядел страшновато. Волосы всклокочены, на лице темнеет выросшая за ночь щетина. «Постараюсь. Ну, мне нужно потихонечку собираться. Совещание всей команды состоится в 8:00. Рорк стал ее напутствовать, словно провожая в дальнюю дорогу. «Данные по Хенсону. Все, что удалось наскрести, распечатаны. Мне нужно сегодня еще много чего посмотреть, но ты можешь найти меня в любой момент. В материалах, которые для тебя приготовил, мне попалась пара знакомых имен. Одно из них больше всего наводит на размышления. Поль Ламон. Его папаша был классным специалистом и передал сыну большую часть своего богатого опыта. Поль является сотрудником одного из моих предприятий здесь, в Нью-Йорке. Предприятие называется «Автотрон». Мы производим там дроидов и всякую электронную мелочь». «Вы приятели?» — спросила Ева. Рорк пожал плечами. «Он работает на меня. Кроме того, пару лет назад мы разработали вместе один проект». «Из тех проектов, о которых не нужно знать копу?» — прищурилась Ева. «Как раз нужно было бы. В последнее время мы с Полем почти не общались, и я не знаю, чем он занимается свободно от работы время». «Ну-ну, и что же это за опыт, который передал ему дорогой старенький папочка?» — хмыкнула Ева. «Отец Поля был диверсантом и специализировался на подрывных операциях». Глава 13. Пибоди не выспалась. Она встала с постели с ощущением, что у нее болит все, что только может болеть, как если бы она подхватила какую-нибудь инфекцию. Веки набрякли, и свет ей был почти не мил. Вспомнила она какую-то песенку, с неохотой разглядывая свое печальное изображение в зеркале. Она даже не позавтракала, хотя обычно не страдала отсутствием аппетита. Сначала она сама удивилась этому, но потом подумала, что, видимо, мало кто был способен смотреть на еду после того, как несколько часов подряд отыскивал и помечал фрагменты человеческих тел.